почти рептилии. От каких-то ранних антракозавров произошли пресмыкающиеся первые настоящие наземные позвоночные. У них развился плотный кожный покров, предохраняющий от высыхания и способность к размножению на суше путем кладки яиц, в которых зародыш защищен вторичной зародышевой оболочкой, амнионом, еще отсутствующим у земноводных. Но отрыв от водной среды, как и выход на сушу у их предков земноводных, был сложным процессом. Этим первопроходцам, видимо, приходилось вести роющий и ночной образ жизни. Поэтому первые пресмыкающиеся были очень мелки, мельче подчас относительно крупных лягушкоящеров. Древнейшие находки, относимые к пресмыкающимся, обнаружены в отложениях среднекаменно-угольной эпохи в Северной Америке из местонахождения Джоггинс, Новая Шотландия. Они захоронены здесь в необычных условиях, внутри полых пней сигелярий, служивших ловушками для мелких обитателей заболоченного каменно-угольного леса, где эти деревья произрастали. Встреченных в полости стволов примитивных рептилий размерами с небольшую ящерицу относят к семейству ромериид, названному так в честь уже упоминавшегося нами Альфреда Шервуда Ромера. В пермском периоде существовали многочисленные и разнообразные сородичи ромериид. Как и последние, они имели, подобно рыбам и древним земноводным, сплошную крышу черепа без височных окон, свойственных более прогрессивным пресмыкающимся. Всех этих примитивных рептилий американский палеонтолог Коб, живший в конце XIX – начале XX века, назвал котилозаврами. Но по мере изучения котилозавров стало выясняться, что они были очень разнородны и произошли от антракозавров несколькими независимыми эволюционными ветвями. Некоторые из этих ветвей лишь родственны ромериидам, предшественникам типичных рептилий. К одной из таких ветвей принадлежал диадектес, остатки которого найдены в нижнепермских отложениях Северной Америки. Он был небольшим ящером с грубой шишковатой скульптурой на поверхности костей черепа. По имени этого животного диадектозаврами называют всех его родственников, обитавших в конце карбона, но главным образом в пермском периоде. Все они нередко также имеют шиповидные выросты на черепе, хотя по строению скелета их всегда принимали за примитивных рептилий, к происхождению типичных пресмыкающихся ящериц и архозавров диадектозавры не имели отношения. Установлено их близкое родство с лягушкой-ящерами, с которыми они нередко объединяются в особый класс – пара рептилий, то есть почти рептилий. И Вахненко предполагает, что не все диадектозавры были по своей физиологии действительно пресмыкающимися. Ранние из них, как и лягушка-ящеры, могли еще размножаться по рыбье. Переход от биологического уровня земноводных с их рыбьим способом размножения к биологическому уровню пресмыкающихся, откладывающих яйца на суше, произошел у диадектозавров независимо от типичных пресмыкающихся. Диадектозавры, эти почти рептилии на рубеже палеозоя и мезозоя, как и другие рассмотренные нами четвероногие, уступили дорогу архозаврам. Они еще были многочисленны в конце пермского периода. Среди них особенно выделяются параязавры, крупные растительно-ядные ящеры, расселившиеся по всей Пангее. В нашей стране множество их скелетов, принадлежащих роду Скутозарус, раскопал на Северной Двине Амалицкий, а у города Котельнич на реке Вятке многочисленные костяки этих животных обнаружены стоящими в естественных позах в глинах, топких илах, в которых они погибли. Ни один из параязавров не дожил до начала Триаса. Полагают, что продолжением эволюционной ветви диадектозавров могли быть черепахи, однако в пользу такого заключения нет достаточно твердых доказательств. Но одна группа пара рептилий дала наступившим с мезозоя событиям серьезный бой и продержалась до конца Триаса. Это были проколофоны, о которых интересно рассказывать. Непосвященный в тайны сравнительной анатомии человек, взглянув на палеозойских наземных позвоночных, чаще всего примет крупных из них за крокодилов, а мелких – за ящериц. Дело в том, что эти современные животные унаследовали форму тела древних четвероногих. Так и проколофоны, как и многие другие мелкие их современники, внешне напоминали ящериц. И лишь специалист, разобравшись в строении скелета, увидит у этих примитивных существ уровень развития котилозавров. Проколофоны уже в позднепермскую эпоху широко расселились на планете, но, видимо, были немногочисленными. Самая древняя находка сделана в нашей стране. Ее обнаружил при раскопках в Архангельской области и изучил Ефремов. Древнейший проколофон получил название Nyctifruretus. С наступлением Триаса, когда других пара рептилий уже почти не существовало, у проколофонов начался расцвет. Их остатки найдены почти во всем мире. В Западной Европе, Англии, Африке, где они стали известны еще в XIX веке, а в дальнейшем в Северной и Южной Америке, Антарктиде, Австралии и Китае. У нас в стране долгое время были известны лишь упоминавшиеся палеозойские предки этих животных. Настоящих триасовых проколофонов нашли в 50-х годах 20 века в отложениях времени великих рек на Ветлуге и Кобре, притоке Вятки. Наш знаменитый охотник за ископаемыми доктор Блом из Нижнего Новгорода и казанский профессор Игнатьев. Одно из найденных животных, от которого в руки ученых попал череп, было названо Чудиновым и Вьюшковым Тихвинские в честь известного геолога, профессора Казанского университета Тихвинской. Позднее был найден и целый скелет. В борьбе за свое место в природе проколофоны многого достигли в течение Триаса. По некоторым появившимся у них признакам, они как бы соперничали с зверообразными пресмыкающимися, рассказ о которых пойдет в дальнейшем. На задней части челюстей у них появились мощные толстые зубы с двумя буграми на вершинках, а иногда и с поперечным гребнем. Они этим несколько напоминали коренные зубы зверообразных и их потомков млекопитающих. Недаром знаменитый коп когда-то принял проколофонов за зверообразных. Однако у млекопитающих помимо этого развилось вторичное небо, позволяющее им дышать с заполненным пищей ртом. Поэтому они смогли использовать свои сложные коренные зубы для пережевывания пищи. Проколофоны не приобрели вторичного неба, и все преимущество их мощных щечных зубов могло заключаться лишь в способности раскусывать твердую добычу. Конечно, не только от того продержались эти последние котилозавры до конца триасового периода, что взялись, в шутку говоря, соревноваться с млекопитающими в развитии зубов. Видимо, спасительным для этих ящеров-лилипутов был укромный образ жизни по сравнению с их крупными сородичами, обитавшими в конце Перми. Судя по большим орбитам, они могли быть ночными животными. Сейчас остатки проколофонов в обилии известны на всей восточноевропейской равнине. Но в далекие теперь 50-е годы 20 века находки Блома и Игнатьева были сенсацией. И каждая новая находка была тогда событием. Столкнулся с таким событием и я.